А однажды Чиполлино услышал какой-то незнакомый голосок, идущий неизвестно откуда. Эй, Чиполлино! Чиполлино! Ой, кто это меня зовет? Это я. Кто вы? Посмотри-ка на стенку. Да нет, не на ту, вот на эту. Вот, это я, паук Хромоног. Паук? А что вы тут делаете? Ведь мух здесь нет, они не любят сырости. Я здешний почтальон. Я принес тебе весточку от отца. От папы Чиполлоны? Ой, какое счастье! Я ведь ничего не знаю о нем с тех пор, как принц Лимон засадил его вот в эту тюрьму. Он держится молодцом, только сильно кашляет, бедняжка. Вот тебе записочка от него. Спасибо, спасибо, милый почтальон. Дорогой сынок, я знаю все твои приключения. Ты поступал правильно, не падай духом. Тот, кто передаст тебе это письмо, надежный друг. Обнимаю тебя, твой отец Чиполлоно. Ничего, ничего, Чиполлино, ничего. Прочел? Прочел. Теперь положи записочку в рот, разжуй ее и проглоти. Зачем? Никто не должен ее видеть. Положил? Положил. Разжуй. Разжевал. Теперь глотай. Проглотил. Уже 5 лет я этим занимаюсь. Обхожу узников и собираю письма, а потом их разношу по камерам. У меня еще ни разу не поймали и не нашли ни одной строчки. А откуда же они берут бумагу? Они пишут не на бумаге, а на обрывках рубашек. Ой. А чернила делают из похлебки с примесью толченого кирпича. Ну, теперь я понимаю, почему у записки был такой странный вкус. Скажите, сеньор паук, а почему вы хромаете? Вы не ушиблись? Нет, Чиполлино, это ревматизм. Мне давно бы надо в деревню, на свежий воздух, но я не могу оставить своих обязанностей. Кто ж тогда будет разносить письма? Понимаю, понимаю, сеньор паук. А кроме того, Чиполлино, у меня свои счеты с принцем Лимоном. Как? И у вас, сеньор паук? Его лакей убил моего отца. Прихлопнул беднягу на стене в кухне. Ай-яй-яй-яй-яй. Но иногда я говорю себе, ничего, придет время, и принца Лимона тоже прихлопнут. Правильно. Вот я и не могу оставить своих обязанностей. Уж если взялся за что, выполняй до конца. Правильно я говорю, Чиполлино? Совершенно правильно, сеньор паук. Я еще никогда не встречал такого благородного паука. Ну, каждый делает, что может. Прошу вас, сеньор паук, передайте папе Чиполлоне, что я люблю его по-прежнему и не теряю надежды. Обязательно передам, Чиполлино. Спасибо, спасибо вам, сеньор паук. Прощай, Чиполлино, прощай. До свидания. Завтра я опять приду, Чиполлино. До свидания. До свидания. До свидания, сеньор паук. Какое счастье! У меня теперь здесь верный друг. Я цибуля, я чепула, огородный лук. Я на грядке кончил школу, я на грядке кончил школу луковых наук. Эй, ты с кем разговариваешь? Я не разговариваю, сеньор Лимончик. Я читаю молитвы, которым меня учила моя мама. Молись потише, ты меня с ноги сбиваешь. 3, 4, 5, 3, 4, 6. Они такие дураки, эти лимонишки, что при малейшем шуме сбиваются со счету. По всему известно свету локоть змея. Чиполлотто, Чиполлетто, Чиполлаччо, Чиполлаччо. И, конечно, я. На следующий день Чиполлино незаметно оторвал от своей рубашки длинный лоскут. Вот и почтовая бумага, подумал он. Теперь подождем, пока принесут чернила. Когда стражник-лимонюшка принес похлебку, Чиполлино не съел ни глотка. Он ложкой наскреб из стены немного кирпича, высыпал его в воду, которая называлась похлебкой, размешал хорошенько, а потом при помощи той же ложки принялся писать. Милый старый крот, меня посадили в тюрьму. Я думал, думал и придумал. Ты можешь нам помочь освободить меня, моего отца и всех остальных. Я знаю, что это трудно, но если ты позовешь себе на помощь 100 кротов, и вы сумеете вырыть подземный ход, то мы все удерем из тюрьмы. Да, на этот раз тебя не ослепит свет. В тюрьме темнее, чем в чернильнице. Твой друг Чиполлино. Эй, Чиполлино! Это я! Паук! Дружище, ну, наконец-то! Вот, письмо готово. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты извел на него почти половину рубашки. Так не годится. Через неделю ты останешься без бумажки и без рубашки. Через неделю меня уже здесь не будет, и всех остальных тоже. Ну, ты напрасно надеешься, мальчуга. Возможно. Но вместо того, чтобы делать мне замечания, вы бы могли протянуть мне руку помощи. Ну, все мои 8 лапок в твоем распоряжении. Вы знаете замок графинь Вишен? Знаю. Мой двоюродный брат служит там на чердаке. Прекрасно. Отправляйтесь туда, разыщите мальчика по имени Вишенка. Вишенка? Да. И отдайте ему вот это письмо. А он найдет способ передать его старому кроту. Да, но ведь для этого я должен отлучиться от должности. Нет, я не согласен. Ну, сеньор Паук. Ну, мне самому хочется побывать на свежем воздухе. Но ведь кто же будет разносить письма? Сеньор Паук, но ведь это же для общей пользы. Ах, я буду делать это не для собственного удовольствия. Нет, конечно, нет. Ну, тогда решено, я иду. Ой, ну просто не знаю, как мне вас благодарить. Ведь старый крот освободит всех в тюрьме. Тюрьма опустеет. Да. И я смогу перебраться в деревню на свежий воздух. Да. До свидания, Чиполлино, до свидания. До свидания, сеньор Паук. И маленький старый паучок, положив письмо в сумку, отправился, прихрамывая, в дорогу. Он шел по мостовой, держась поближе к тротуару, чтобы не попасть под какую-нибудь карету. Но тут он чуть не угодил под колесо велосипеда и едва отскочил в сторону. Наконец, город остался позади. Паук-почтальон выбрался в поле с душистой свежей травой. Ярко светило солнышко, дул легкий ветерок. Но вдруг на тропинке показался воробей полицейский. Он прикидывался, будто регулирует уличное движение, а сам посматривал, где бы ухватить лакомый кусочек. При виде воробья какая-то зеленая гусеница отчаянно закричала: «Спасайся, кто может! Полиция!» Наш паук поспешно юркнул в норку кузнечика. Гусеница тоже. Она забилась в самую глубину. «Ну вот, мы уже на учете», – прошептала гусеница. «Воробей, конечно, занес нас в свою книжечку. А раз туда попадешь, дело плохо». В конце концов, воробью полицейскому надоело ждать. И он убрался во свояси. Паук-почтальон сейчас же снова пустился в путь. Он шел быстро, не оглядываясь по сторонам. Он очень устал. Наступила ночь, а он все шел. У него было такое чувство, что он будто никогда не доберется до замка. Кто знает, уж не сбился ли он с дороги? Уж не прошел ли как-нибудь случайно мимо замка? Ведь паук был очень стар и к тому же без очков. Правда, еще никто никогда не видывал паука в очках. Но вот, наконец, показались высокие башни и зубчатые стены замка. Паучок быстро разыскал Вишенку и отдал ему письмо. Вишенка побежал к старому кроту. Тот немедля принялся за дело. Он созвал соседей, к ним присоединялись все новые и новые кроты. Скоро целый отряд землекопов в черных бархатных шубках стал прокладывать подземную галерею к тюрьме, где томился Чиполлино. Сколько их тут было? Может, 100, а может и больше. Разве сосчитаешь? А в замке графинь Вишен все шло своим чередом. Однажды утром Помидор вызвал кума Тыкву, как самого тихого и покорного, чтобы сообщить ему новое распоряжение. Бедняга Тыква стоял посреди большого зала, а обе графини, Помидор, барон Апельсин, адвокат Зеленый Горошек и наставник Петрушка наседали на него со всех сторон.